Она действительно давно не играла в шахматы, и последняя ее партия была с Дамблдором еще в 70-х. Признаться, они спарринговали раз 10 за 4 года, и дважды ей даже удалось победить. Профессор обучал ее тактике, но не настолько хорошо она слушала. Пришлось основательно напрячь память, чтобы не ударить в грязь лицом даже при условии проигрыша, а в нем Джоконда почему-то не сомневалась. После нескольких ходов Доплер посмотрел за кормовой иллюминатор на вечереющее небо, солнце уже скрылось за горизонтом. Который час, наверное, около 9, предположила Джоконда, не взявшая с собой часов. Она смогла взять себя в руки, справиться с неконтролируемым напряжением в его присутствии, проследила за его взглядом и поняла, что несколько утомилась после ужина и, приложив ладонь ко рту, не сдержала протяжного зевка, проморгавшись. «Прошу прощения», — извинилась она. Доплер же, наблюдая за ней, не заразился зевотой, и тревога Джоконды вновь забила в колокола. Она осознала одну вещь, которая пыталась сформироваться у нее в голове с самой первой встречи с ним. Он совершенно не способен на эмпатию. В памяти всплыли строки из учебника по психологии, когда она в поисках понимания личности своего отца копалась в разных источниках, включая макгловскую литературу. Низкая эмпатия или ее отсутствие могут быть симптомом психических расстройств, социопатии, нарциссического расстройства личности, шизофрении, а также расстройств аутистического спектра. Там же примером упоминалось, что человек, не способный на эмпатию, никогда не зевнет в ответ. И хотя она сделала это не намеренно, но сильно насторожилась. Конечно, не стоило по одному этому эпизоду записывать его в психопаты-убийцы, но все же Джоконда это запомнила. Она даже задумалась, не попросить ли Абернити пристальнее следить за ним. Похоже, мистер Абернити совершенно очарован Виндой, неожиданно заметил Доплер, будто прочитав ее мысли, хотя его вряд ли интересовали чьи-то отношения, это был лишь способ продолжить разговор. И к чему он вообще интересовался тем, чем она занимается, не проявив ранее ни малейшего интереса в ту сторону? Джоконда ощущала на себе психологическое давление, а уж она-то в этом разбиралась. Это чувство было ей слишком хорошо знакомо, но также она научилась с собой справляться и душила панику в зародыше. Ну хоть кому-то на этом корабле удается найти себе занятие. Честно говоря, я сначала решила, что она ваша спутница. Нас связывают сугубо деловые отношения. Они продолжили партию, и Джоконда, кажется, неплохо справлялась, по крайней мере не отставала в размене фигур. Следуя заветам Дамблдора, почти в самом начале, избавившись от мешающих маневру фигур, она сделала раннюю рокировку, спрятав короля в угол доски. Доплер думал над каждым ходом тщательнее ее, просчитывая ответные ходы, а возможно просто тянул время, испытывая ее терпение. «Пруденс», — обратился он после длинной паузы, во время которой установил практически полный контроль над центром, «расскажите мне правду, откуда у вас дар Змееуста, вы ведь связаны корнями с Салазаром Слизерином». Глаза предали ее, хотя, возможно, это родство было очевидным и в официальном подтверждении не нуждалось. «Я уже говорила, что хочу сохранить это в тайне», — Хельмут, без нажима, максимально нейтрально сказала она. «Конечно, простите мое любопытство, но это действительно очень редкий дар, и мне, как человеку, интересующемуся магической историей, просто любопытно». Извинившись, он, однако, не показал ни малейшей доли настоящего сожаления. И все же, паруса Джоконды зеленые, такой странный выбор. А на борту находится артефакт, принадлежащий Слизерину. «Зеленый, мой любимый цвет», солгав, просто ответила она, прячась за фасадом отсутствия понимания его интереса. «Где вы видели этот артефакт? Мои поиски в старинных книгах и библиотеках друзей-коллекционеров ни к чему не привели. Ваш друг, увлекавшийся поисками цветов, вряд ли смог бы добраться до летописи Кюстина, до единственного пергамента, в котором упоминался компас. И я подозреваю, что Кюстин вскрывал тайную комнату, чтобы найти главные ее сокровища, знания, оставленные в книгах Салазара Слизерина». Чем дальше он говорил, тем сильнее Джоконда ощущала, что зря открылась ему. Чувство опасности нависло над нею грозовой тучей. Да, она сделала паруса зелеными в знак уважения к темному волшебнику, благодаря которому они могли найти цветы и, кажется, совершила тем самым ошибку. «И вы вскрывали, полагаю, ей едва хватило сил, чтобы не показать истинного состояния». Джоконда только усмехнулась, сделав ход в направлении короля черных. «Нет», — ответила она коротко, не собираясь продолжать, и с вызовом глядя на него, неожиданно обнаружив первые эмоции в его глазах, его глаза смеялись. «Предлагаю сменить тему». «Хорошо», на удивление быстро согласился он, но тут же продолжил. «Действительно, как бы вы вскрыли тайную комнату, если даже не учились в Хогвартсе?» Он понял по ее расширившимся зрачкам, что ударил точно в цель. «Кто вы, миссис Грейвс, и знает ли ваш уважаемый в Макуса муж, что вы живете под поддельной личностью? Впрочем, как и ваш брат-близнец». Она раскрыла было рот, вспыхнувшее желание встать и уйти нужно было уничтожить на корню, но Джоконде внезапно стало страшно. Она находилась слишком далеко от берега, чтобы просто парировать, схватив в охапку «оберните», или же обернуться совой и сгинуть от усталости или в буре. «Вы копали под меня», постаралась она не показывать обуявшего ее ужаса. От настороженности не осталось и следа, Джоконда действительно начала поддаваться панике, этот факт ее биографии всплыл в совершенно неожиданном месте, и она не знала, что делать, а Доплер, как обычно, выглядел деланно спокойным, хотя ему, возможно, доставляло удовольствие припирать ее к стенке. «Я должен знать, с кем имею дело, Пруденс, и потому, возможно, я был отстранен в последние дни. Вы действительно разговариваете с английским акцентом, хотя он заметно стерся. Следовательно, вы все же из Британии. Я должен быть уверен, что могу доверять людям в своем окружении, и так уж вышло, что вы в него попали». Он, видимо, ожидал, когда же она взорвется. «Я лишь временно являюсь частью вашего окружения, Хельмут», с напускной невозмутимостью ответила она, понимая, что под ногами начинает гореть земля. «Только на время поиска цветов, потом наши пути разойдутся». Говоря это, она осознавала, что рискует стать заложницей без сомнения непростого человека, и так просто он ее не отпустит, тем более, владея такой информацией. «Как же вы умудрились приблизиться к власти в Макуса и в немагическом правительстве США, еще и выйти замуж за главу магического правопорядка? Для этого нужно обладать поистине незаурядными талантами. Мистер Доплер, чего вы от меня хотите?» Понимая, что он раскопал слишком много, прямо спросила Джоконда, ведь это ставило под удар не только ее саму, но и Персиваля. Он облизал губы, и в этом жесте было что-то хищное. Доплер был опасен, возможно, он являлся человеком Гриндевальда, как и предполагал Персиваль, но самое главное, как он собирается использовать информацию о ней? «Мне не удалось докопаться до вашей настоящей личности, Пруденс», все еще продолжал называть он ее так, подтверждая озвученный факт, «вы загадка, а я очень люблю их разгадывать». Змееуст, возможно, нежеланный ребенок в семье Гонтов, полукровка, биография которой стерта, они довольно жестокие и подобные, абсолютно в их духе. Конечно, мои осведомители получили от них отрицательный ответ, но кто же расскажет грязные тайны рода, в котором превозносит чистокровие? Вот она, лазейка, которой можно попытаться воспользоваться и ничего не объяснять, раз он сам сложил свое мнение. «Я не буду обсуждать свое прошлое», ответила она, и Доплер вновь усмехнулся, как будто удовлетворившись ответом. Кажется, иной версии у него не сформировалось, и это было отчасти правдой. «У всех у нас есть темное прошлое, и я перестану задавать вопросы, если вы признаетесь, что нашли сведения о компасе в тайной комнате, и скажете, кто на самом деле стер с лица земли ту поляну из воспоминаний у Хогвартса». Говоря это, он невозмутимо указал ладонью на доску. «Ваш ход», она боялась, что отныне каждая ее ложь будет им опровергнута, но правды сказать не могла, поэтому могла только принять его версию за правдивую. «Мой идиот-брат сжег поляну, и это его воспоминание, он счел, что цветы опасны», сообщила она. «Ваши подозрения насчет тайной комнаты верны, все карты на стол, но что вы будете делать с этими знаниями?» Он проследил за тем, как ее слон утаскивает с доски его ладью и тотчас качнул пальцем, обезглавливая слона королевой. «Не торопитесь, эта игра требует концентрации». «Мне плевать на шахматы», бросила Джоконда, не скрыв злости, она сдалась в этой игре против, возможно, психопата. Его брови едва заметно дернулись. Доплер был спокоен, он обличал ее махинации с личностью и выбивал из нее информацию, надавливая, а сам не испытывал ни неловкости, ни злости, ни радости от своих открытий. «Ничего, повторюсь, у каждого есть тайны, но я должен знать, не представляете ли вы для меня опасность. Полагаю, ваш муж обо всем прекрасно осведомлен, и у меня нет никаких сомнений, что именно он приложил руку к получению вами и братом новых документов. Поистине любовь ослепляет. Он действительно мог судить по тому, что видел в Исландии, а он умел различать настоящие чувства, хотя наверняка сам и не представлял, что это такое. Джоконда понимала, что теперь ее судьба и судьба Персиваля в его руках и, чтобы не ляпнуть лишнего, боялась продолжать диалог, который полностью дестабилизировал ее. По ее молчанию он понял, что прав, да и врать тут было бессмысленно. Персиваль обладал достаточными полномочиями, и отдел регистрации мигрантов был ему тоже подконтролен. Джоконда все же не выдержала и поднялась, намереваясь покинуть его. Она была раздавлена, и ей нужно было собрать волю в кулак, успокоиться и решить, что делать дальше. «Сядьте», — властно сказал он, — «мы не закончили». И она подчинилась, не зная, чего еще ожидать. «Не ищите в моих исследованиях вашей личности угрозу, Пруденс», — попросил Доплер, но, конечно же, угроза была совершенно очевидной. Он поймал ее в капкан. «Я не стану использовать эти сведения вам во вред, если вы не станете что-то планировать за моей спиной. Вы сумасшедший», — вырвалось у нее. «Я ищу цветы Кусулумбуку. Мне вообще все равно, кто вы и чем занимаетесь. У нас просто общая цель». Повысила она голос от рвущегося наружу возмущения, хотя должна была оставаться спокойной. «Ваш ход», — невозмутимо парировал он, и она действительно решила, что у него не все дома. «Успокойтесь, вы должны понять мое беспокойство из-за происхождения вашего дара. Тут и вскрылась часть вашей биографии, точнее не вашей, а настоящий Пруденс Мерфи». Джоконда попыталась вновь бездумно отправить одну из фигур вперед, но он схватил ее за руку, не позволив применить магию, и крепко сжал, словно эта игра в шахматы действительно была важна для него. «Пруденс, соберитесь, слушайте мой голос, верьте мне, не совершайте бездумных ходов». Но, конечно, Доплер имел в виду вовсе не партию, а еще он, несомненно, чувствовал, как дрожит ее рука в захвате. «Этот мужчина сделал Джоконду совершенно беззащитной. Посмотрите на меня», — вкрадчиво попросил он и сжал руку крепче. «Мой человек стер все фотографии настоящих Пруденс и Джона Мерфи из архива и заменил на ваши». «Что?» — беззвучно вырвалось у нее, а глаза распахнулись, обратившись к Доплеру, который был все так же серьезен, пытаясь достучаться до нее, после потрясения впавший в катарсис. «Зачем? Откуда у вас наши с Джоном фотографии?» Она забыла, как моргать, а к голове прилила кровь. «Как обширны связи этого человека!» Джоконда только сейчас услышала шорох закончившейся пластинки. Оказывается, все это время фоном играла музыка, но она была слишком напряжена, чтобы заметить. «Вы уже должны были понять, что я не простой обыватель, Пруденс. У меня очень много полезных друзей», намекая, что и в Макуса у него есть кроты, сообщил Доплер. «Вы человек Гриндевальда», вырвалось у нее, хотя ранее она уже задавала этот вопрос, и внезапно услышала его басовитый смех. Он, наконец, отпустил ее руку, безвольно упавшую на стол. «Вы считаете, что только у Геллерта Гриндевальда есть связи?» Эту часть Геллерт решил отложить на потом, она и так слишком напугана, чего он в принципе и добивался. Она должна бояться, но этот страх стоит перевести в иное русло, уважение, тем более, неизвестно, сколько дней осталось до окончания их путешествия, и даже после него она и ее муж плотно сядут к нему на крючок, как и многие другие политики и важные шишки в министерствах магии по всей Европе. У всех было грязное белье и скелеты в шкафах, но, конечно, фальсификации личности на таком уровне он еще не встречал, и все же, ни его тихий доверительный тон, ни заверение, что не станет использовать эту информацию, не дошли до ее понимания, все ее чувства и разум сейчас затмевало ощущение опасности. Пруденс будет нелегко склонить на свою сторону, ее было не очаровать ни сладкими речами, ни флиртом, ведь она, несомненно, без памяти влюблена в своего мужа. С такими, как она, обычно невероятно сложно работать. «Послушайте», — вновь негромко обратился Геллерт, изменив интонацию в голосе, «сейчас я схожу за шнапсом в свою каюту, и мы продолжим разговор. Вам стоит немного расслабиться». Ему следовало выпить еще дозу оборотного, но она слишком пристально за ним следила даже в таком состоянии. «Здесь есть шнапс», — бесцветно сообщила Джоконда, однако он уже направился к двери. «Уверяю, такой вы никогда не пробовали». «Я вообще никогда не пробовала шнапс», — донеслось в спину, но Геллерт поспешил на палубу, а оттуда к лестнице вниз. Он рассчитывал, что разговор пройдет еще быстрее, она поначалу показалась ему неспособной на сопротивление, но все же, Стоило отдать ей должное, не будь у него информации, эта женщина бы долго играла в невинность. Ее напускное радушие и дурашливость были всего лишь игрой, внутри нее сидел кто-то иной. Она была умна, но поймана в ловушку и реагировала точно, как он от нее и ожидал. Геллерд заметил, как она изменилась в лице, в один лишь миг распознав в нем угрозу. Она чувствовала ее каждой клеточкой тела, но не могла его прочитать, лишь следовала интуиции. «Как все прошло?» — спросила спустившаяся в жилую часть Винда, открывая свою каюту. Геллерд зашел следом. «Как и ожидалось», — сказал он, неприятно осклабившись из-за спадающего действия зелья, «осталось только немного скорректировать ее». Он незамедлительно достал из кармана плоскую фляжку, которую всегда носил с собой, и отхлебнул, на миг прикрыв глаза, чтобы перетерпеть неприятный вкус. «Вы уверены, что хотите ее в коллекцию?» Вскинув темную бровь, спросила Винда. «Она поможет найти мне остальные дары смерти при помощи компаса. Этот мелкий клещ, где?» Коротко ответив, спросил он про Аберните, зная, что тот таскается за ним и Пруденс по всему кораблю день изо дня. На мостике наигранно закатила глаза Винда, подняв подобранную из бара бутылку вина в воздух. «Хочет показать мне, как держать штурвал, а я, увидев вас выходящим из кают-компании, поспешила припудрить носик и захватить вино. Он доставляет неудобства?» «Нет», — равнодушно отозвалась Винда, — «все под контролем. Он, оказывается, не обычный Аврор, а заместитель этого Гривза в Макуса, не преминул похвастаться должностью». «Что ж, следи за ним», — сказал Геллерд, думая, что Гривз бы не отправил в путешествие с женой рядового Аврора. «Конечно». Винда мягко улыбнулась, поправив загнувшийся край воротника его рубашки, и проплыла в сторону лестницы наверх, манерно покачивая бедрами. «Женщины», — только проговорил он, зная, какой обольстительницей она могла быть, и скрылся у себя в каюте, чтобы захватить шнапс. Дальнейший разговор с Пруденс потек в более или менее спокойном русле. Она быстро пришла в себя и не собиралась истерить, держалась достойно. Попробовав шнапс, она сдержала кашель, лишь только слезинка, собравшаяся у нее в глазу, и чуть покрасневшее лицо сообщили о том, что этот напиток ей не слишком приятен. Он видел, как легко она пила не менее крепкий виски сегодня за ужином. После перенесенного потрясения она не опьянела даже после двух внушительных порций, на третьей он настаивать не стал, ведь не имел цели ее спаивать. Геллерд, конечно же, разгромил ее в шахматы, но только из-за ее неверных ходов во время кульминации в разговоре, когда оппонентка лишилась нескольких авангардных фигур. Потом она все же сумела включиться в игру и отчаянно пыталась спасти свое положение, но в конечном итоге черная королева стащила с доски верещащего белого короля. Возможно, у нее и могли быть шансы на победу, по крайней мере, Пруденс больше не ходила бездумно, а просчитывала каждый ход и каждый раз уходила во все более долгие раздумья, а он не торопил, составляя портрет ее личности, но так и не услышал слов благодарности за то, что подчистил следы настоящей Пруденс Мерфи. Она и не испытывала благодарности, все еще была напугана, и эту ночь, он точно знал, не сомкнет глаз. Ему было все равно, как ее на самом деле звали, он оставил ей эту маленькую тайну намеренно, пусть оберегает, хотя не оставалось сомнений, что если надавить чуть сильнее, она сломается. Но ломать ее не нужно, ее нужно сделать полезной. Геллерд не удивился, что следующим днем Пруденс не стала искать его общество, он был уверен, что она ничего не скажет Аберните. Тот, находясь поблизости, слишком сосредоточился на Винде, умело отвлекающей его внимание. Можно было с уверенностью сказать, что этот Аврор не заметит и взорвавшейся рядом бомбарды, но чего он точно не замечал, так это исходящее от Геллерда и его последователей опасности. Аврорское чутье подводило его, все потому, что такими, как он, было слишком легко манипулировать. Впрочем, и из него можно извлечь выгоду, раз этот слюнтяй занимает такую высокую должность. Интересно, что же мистер Грейвс разглядел в нем? Геллерту показалось, что глава магического правопорядка умен, но, как выяснилось, недостаточно или же просто не нашлось кандидатуры получше. Вероятнее всего, исполнительность Аберните делала его полезным, но он был похож на канцелярскую крысу, а не на Аврора. Пруденс не проявляла больше радушия, чем того требовали приличия, она закрылась даже от Винды, хотя и могла поддерживать ненавязчивый разговор. Такой она была настоящей, весьма осмотрительной и осторожной особой, сбросила маску общительности. Геллерд заметил, насколько холодным и острым может быть ее взгляд, и она не стеснялась смотреть на него с неприязнью. Должно пройти какое-то время, чтобы она справилась с эмоциями, все обдумала и была готова к следующему этапу обработки. В ее взгляде он не видел страха и оставил попытки ее напугать, создавая иллюзию спокойствия и больше не возвращаясь к тому разговору. Пруденс себе не изменила и не сняла своих пиратских шмоток, разве что в самую жару все же облачалась в свободный сарафан. Она не перестала исследовать корабль, продолжая изучать искусство управления им, но иной раз ей не доставало физической силы, и приходилось прибегать к магии, однако ловкости и бесстрашия ей было не занимать. Благодаря малому весу и сильным рукам, она довольно резво забиралась наверх по канатам и лестницам, не страшась высоты, а матросы, волнуясь за госпожу, только держали палочки наготове для подстраховки. В этот раз Геллерд заметил торчащую у нее из-за пояса брюк книгу, которую она, судя по всему, вознамерилась почитать на Марсе Мачты. Пока море было спокойным, корабль не качало из стороны в сторону и светило вечернее солнце. «Хельмут, может, партию в покер?» – донеслось от Крафта. Он обернулся и внезапно ощутил тупую боль в затылке, перед глазами заплясали звезды, а голова мгновенно закружилась. Перед ним на палубе лежала небольшая книжка в твердом переплете с названием «Корабль-призрак пера Мариэта Фредерика». Геллерд даже сразу не расслышал взволнованный голос Винды, ставшей свидетельницей катастрофы. Он взметнул грозный взгляд вверх и встретился с совершенно испуганными карими глазами Пруденс. Держась за канатную сетку, она в ужасе смотрела на него, прижимая ко рту ладонь. Она стала стремительно спускаться, пока не спрыгнула на палубу и тут же рассыпалась в извинениях, в то время как его глаза наполнялись гневом. Она такая идиотка, уму непостижимо. Как можно быть такой неуклюжей? Как можно было уронить книгу ему на голову? Но за гневом пришло понимание, что он сам стоял здесь и наблюдал от скуки, как она лезет наверх, словно спасаясь от него бегством. «У меня в каюте есть мазь от ушибов, я принесу. Простите меня, пожалуйста», эта идиотская книга выскочила из-за пояса. «У вас есть волшебная палочка, вы волшебница, Пруденс, почему вы просто не использовали ее, чтобы приманить книгу наверх?» Процедил он, благо боль постепенно уходила. Пруденс не успела взобраться слишком высоко, чтобы проломить ему череп или отправить в нокаут. Кто вообще читает книги на мачте? Вы бы еще на дерево забрались. Было бы здесь дерево, негромко проговорила Пруденс. Я сейчас вернусь. Подлинного сожаления от проступка на ее лице не читалось, возможно, ему могло показаться, но отворачиваясь, она едва прятала гадкую улыбку. Она совсем бесстрашная или это глупость? Уже через 3 минуты она взобралась на ящик позади него, чтобы как следует видеть место ушиба, а он позволил ей проявить эту наигранную заботу, хотя, несомненно, мог справиться и сам. «Скоро пройдет, еще раз извините меня, Хельмут», громко защелкнув колпачок мази и подхватив книгу, она провела диагностику его бесценной головы и отправилась куда-то вдоль палубы, снова стараясь скрыться с глаз. Завтракала и обедала Пруденс сегодня с командой корабля, прихватив с собой Абернити, словно чувствовала надвигающуюся на них опасность и намеренно дистанцировалась, хотя если встречи было не избежать, все же вступала в диалог. «Пруденс», — позвал он, ощупав густо намазанный мазью затылок пальцами, а когда она обернулась, спросил: «Вы играете в покер?» Пас, нервно затянувшись сигарой, взглянув на невозмутимых соперников, протянул Абернити, передав свои карты дилеру, Винде, которая незамедлительно поддерживающе улыбнулась ему. Крафт вскрылся, выложив на стол 3 шестерки. Комбинация сет хоть и была небольшой, но как минимум перекрыла 2 пары вскрывшегося до этого кралла. Мужчины обменялись вежливо понимающими взглядами, остались только Геллерд и Пруденс. В прошлой партии она выиграла, выложив на стол стрит, комбинацию из 5 следующих друг за другом карт разной масти, обыграв такой же стрит Абернити по номиналу карт. Во время игры она была очень собрана и без труда считывала даже малейшие эмоции соперников. Обронив нечто вроде «покер, не моя любимая игра», она ненавязчиво намекнула, что не сильна в нем, убедив в этом всех оппонентов, кроме Геллерта. Что в прошлой партии, что в этой, они смотрели друг другу в глаза, пока Винда сосредоточенно помешивала колоду карт, ожидая развязки. Какая надменная! Вчера она тряслась как собака, попав в капкан его манипуляций, сегодня же перед ним сидел другой человек, уверенная в своей победе молодая женщина. Если только это не был блеф, он не зацепил ни единой поверхностной мысли, хотя зачастую у игроков нервишки шалят. На столе стояла полупустая бутылка шнапса, от которого она не отказывалась и пила наравне с мужчинами, словно пыталась что-то доказать. Пруденс не пьянела, она держала себя в руках. Обычно такой тип пьющих людей сшибало не постепенно, а разом после определенной дозы, и Геллерт хотел бы знать, где ее край. Незаметно опустив свою рюмку под стол, он плеснул оборотного и, закрыв ее пальцами, осушил до дна, не теряя бдительности, а рюмку невербально очистил заклинанием. Винда незамедлительно обновила ее. Пруденс же не поддержала его, ее рюмка так и стояла наполненной, а выразительные карие глаза все выискивали в нем что-то, хотя она должна была понять, что такого человека, как он, не вывести из себя подобными маневрами. Намеренно ли она тянула время? Обернити как будто искренне переживал за исход партии и каждые секунд 20 менял позу или переводил взгляд с одного на другого. Господа Александр и Тобиас молчаливо наблюдали, тоже потягивая свои сигары. Женщины, по обыкновению существа нежные, на удивление не выдали ни единого комментария по поводу окутавшей картежный стол дымки и, несомненно, сильного запаха. Геллерт умел быть терпеливым, но она явно переигрывала, как будто проверяя его и пытаясь считать. В какой-то момент он даже почти ощутил легкое касание к своему разуму, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Пруденс была, несомненно, сильной волшебницей, с такими-то корнями, и сейчас она намеренно демонстрировала свои возможности, заявляла о себе. Это был вызов, не иначе, он только усмехнулся, сочтя ее наивной. «Фулл хаус», — спокойно сказала Пруденс, выложив разом три туза и две королевы. Геллерт и не заметил, как дернулась его бровь, непроизвольная реакция на ее неожиданную вторую победу подряд, ведь его флеш буквально на один пункт уступал ее комбинации. Ему, конечно, не нравилось проигрывать, но реакция больше относилась к вероятности победы, удача или шулерство, а еще она была весьма довольна собой, даже не увидев его карт. Уверенная в своей победе, Пруденс сделала вид, что прочитала его мысли, что за попытка манипуляций. Ради чего, он сбросил свои карты на стол, а она незамедлительно сгребла купюры и монеты. «У вас точно в рукавах не завалялось пары тузов?» — спросил Кралл с сомнением, включив мгновенное подозрение, не забыв усмехнуться и переводя все в неумелую шутку. «Везение», — невозмутимо сказала Пруденс, складывая монетки стопочкой. «Мистер Грейвс обучил вас?» — осведомился Аберните, наверное, ощущая себя профаном, ну или неудачником. «Картам, нет, психология игры, да», — ответила она, однако Геллерт сильно сомневался, что такой человек, как Персиваль Грейвс, смог быть заядлым игроком. «Мой брат профессиональный картежник, но тут, уверяю вас, замешано только везение». «Конечно», — излюбленной фразой прокомментировал Геллерт. «Еще партию, предпочту быть дилером, уж в третий раз мне точно не повезет», — улыбнулась Пруденс, понимая, что ей в любом случае придется проиграть, чтобы не вызывать подозрений. «Винда, мой выигрыш, ваш, подмените». Конечно, ее мало интересовали их, пускай и нескромные, но ничего не значащие для ее кармана ставки. Геллерт только разрешающе кивнул Винде на освободившееся место. «И что, никакого шанса отыграться?» — спросил Крафт, явно недовольный раскладом. «Я не азартный человек, мистер Крафт», — пояснила Пруденс, ненароком развернув карты веером и, заметив, что одна из них немного обтрепалась, привела ее в изначальный вид и схлопнула колоду обратно, уверенно перемешивая и глядя на собеседников. С видом профессионального дилера из казино, она стала раздавать карты, а затем, когда участники сделали первые ставки, прошел круг торговли, началось самое интересное. Таких беспрекрас дерьмовых карт в своих руках Геллерт в жизни не держал, как и не видел столь откровенного ребячества. Миссис Грейвс оказалась мелкой пакостницей и прожженной шулершей. Она имела фотографическую память, без применения магии отвлекая участников бессмысленной болтовней, мешала колоду нужным ей образом, чувствуя количество перемешиваемых карт пальцами. Поистине такие, как она, встречались редко, но все же существовали, и Пруденс прекрасно видела, что Геллерт следит за ней, позволив ничего не подозревающему Аберните выиграть две партии подряд. Аврор, поверив в удачу, развеселился не на шутку, но в последней партии эта пытка закончилась победой Гриндевальда, потому что, едва заглянув в свои карты, он обнаружил старшую комбинацию, флеш-рояль и, Подняв взгляд, увидел самодовольную улыбку Пруденс. От торгов он отказаться не мог. Тогда участники будут делать ставки очень осторожно, а то и сразу спасуют, и потому просто решил поменять все карты, понимая, что эта женщина с ним играет, но взяв в руки новые 5 карт, он едва не вскипел, что было на него не слишком похоже. Его взгляд отразил мгновенную злобу, адресованную невозмутимой Пруденс, ведь он держал в руках такой же флеш-рояль, только другой масти. Конечно, он забрал выигрыш и даже отыгрался, но что она хотела этим доказать? Тем, какая она ловкая мошенница, тем, что и с ней шутки плохи. Нет, Пруденс Грейвс демонстрировала злобу и мелко мстила за то, что он сделал вчера, безобидно, можно сказать, по-детски, но мстила. И это почему-то почти вывело его из себя, а затем неожиданно повеселило. Она заметила его улыбку одним уголком губ. Чуть перебрав со шнапсом, участники стали понемногу расходиться, в то время как Пруденс не спешила. Она лишь налила себе еще стопку и принялась безучастно раскладывать пасьянс, убедившись, что довольный игрой Аберните поплелся вслед за предложившей подышать свежим воздухом Виндой. И что это было? Не знаю, о чем вы, Хельмут. О том, что вы шулер. Вернувшись за стол, он просто сгреб ее пасьянс в кучу и собрал обратно в колоду, перемешивая ее, а затем поднял одну из карт рубашкой к ней. «Что это за карта?» «Без понятия», — ответила она равнодушно, плеснув ему шнапса. «Кажется, она наконец-то слегка захмелела. Вы запомнили колоду и перемешивали в выверенном порядке, передвигая по одной-две карты в нужное положение и примерно просчитывая, кто чем будет торговаться. Насколько хорошо работает ваша зрительная память, покажите». Он бросил съехавшую стопку обратно к ней. «Вас так интересует карточное искусство?» «Нет, скорее строение вашего мозга», — ответил он, думая, что она продемонстрировала действительно исключительные способности. «Вы смотрите на меня так, как будто хотите препарировать», — без шуток заметила Пруденс, но все же ее губы тронула легкая улыбка. «У меня действительно очень хорошая краткосрочная зрительная память, но заурядная память на слух. Я быстро запоминаю написанное, но также могу быстро забыть, если мне это не интересно. И вы использовали этот дар в карточных играх. С картами сложнее, последовательность может меняться, где-то приходится доверять интуиции. Сегодня она сработала хорошо, и вы были уверены, что я скину флеш-рояль. Уверена, потому что вы хотели сделать мне назло, заметив мои манипуляции, просто ответила она. Вы очень умная, без сомнений заметил Геллерт, ощущая, что такой человек в его окружении пригодится, только бы удалось на нее повлиять. Из ваших уст это не звучит комплиментом, Хельмут. Мне начинать опасаться? Вскинув бровь, спросила она. Еще вчера я сказал, что нет, и я не бросаю слов на ветер. Она достала карманные часы и, взглянув на них, сообщила. Уже 10, я привыкла вставать рано, так что, пожалуй, на сегодня хватит. Разрешите взглянуть, попросил он, протянув ладонь, когда она уже поднялась из-за стола, скрипнув стулом. Ее пальцы на миг крепче сжались на часах, как на чем-то очень ценном, но затем Пруденс вложила часы в его ладонь, и Геллерт, вскрыв крышку, на миг замер, ощутив столь редкий всплеск волнения на сердце. На внутренней стороне значились знакомые витиеватые ПД. Эти часы, безусловно, принадлежали Альбусу, но как они могли попасть к этой аферистке? Модель 1850 года, довольно редкая, задумчиво проговорил он, пока не собираясь задавать прямых вопросов про Дамблдора. «Откуда они у вас?» Ее взгляд дернулся к колоде карт. «Выиграла в покер, Хельмут», — соврала она, и он позволил ей эту маленькую мгновенную ложь, начиная понимать, что с ней будет непросто договориться, и как много лапши она успела ему навешать со времени их знакомства. «Это патологическое или же Пруденс просто рьяно охраняет свои тайны?» Внезапно она пошатнулась, и он тоже почувствовал, как корабль стал поворачивать. Что случилось? Позабыв о словесной игре, заволновалась она, принимая часы обратно, и тотчас пошла к выходу, чтобы отправиться на мостик. Он пошел следом, размышляя, что с ней делать, и как сложно может оказаться ею управлять, и как эта лгунья связана с Альбусом Дамблдором. Она украла эти часы, если бы украла, то сразу могла продать. Нет, они для нее что-то значили. Семейная реликвия, помнила ли она, что сказала в прошлую встречу о них? В этом нужно разобраться. Одно он знал точно. Феникс на парусах неспроста. Капитан, что слу, но Пруденс осеклась, увидев впереди необъятно клубящиеся тучи, стреляющие молниями в воду, они тянулись по всему горизонту, настоящее стихийное бедствие по правому борту, к которому подплывать явно не следовало. «В обход», — пояснил капитан, — «обойдем и ляжем обратно на курс». Минут через 15 корабль стал постепенно поворачивать, огибая пока все еще далекую непогоду, а Пруденс достала компас и, незаметно активировав ее под вопросительный взгляд Геллерта, изменилась в лице. Он тоже увидел, невзирая на то, что они ненамного взяли влево, чтобы обойти шторм, стрелка больше не указывала вперед, она указывала точно на клубящиеся грозовые тучи, изъедаемые молниями. Часть 30. Путешествие в центр бури. Они плыли сквозь ночной океан еще час, двигаясь галсами из-за встречного ветра. Корабль спал, в отличие от Доплера и Джоконды, на время забывших о психологической давке и спорах, оба только смотрели на то, как стрелка компаса медленно смещается относительно бури, указывая в самый ее центр. Приказав капитану встать на якорь, они оставили на мостике двух матросов и мичмана, а сами отправились спать, чтобы с утра проверить свои подозрения касательно буйства стихии. Заходя в свои каюты, они обернулись, он, чтобы напомнить о своем соседстве, не давая ей повода расслабиться, она, опасаясь проклятия в спину. Помимо него некто в Министерстве магии Британии также знал о ее фальшивой личности. Круг осведомленных об их с Персивалем махинациях расширялся прямо пропорционально тому, как на ее шее все туже затягивался пеньковый узел. И хотя этот без сомнения опасный волшебник обещал не использовать знания во вред, Джоконда прекрасно понимала, куда это приведет, к шантажу, если ему потребуется помощь власть имущих в Макуса. Из каюты Аберните послышался женский голос, спрашивающий время, следом, пожелание спокойной ночи, и Джоконда поспешно закрыла дверь в свою, не пожелав Доплеру приятных снов, она желала ему самых жутких кошмаров. Она не верила ни единому его слову и не собиралась поддаваться манипуляциям, но была несколько удивлена его довольно живому интересу к ее трюкам в покере, пущенным в ход, чтобы задеть и вывести его из себя. В его глазах поначалу действительно вспыхнула злоба, но, похоже, такие как он и злиться толком не умели. Этот бесчувственный волшебник не поддавался провокациям, а Джоконда лишний раз подтвердила свое предположение о том, что он не способен на эмпатию. «Кто же вы, мистер Доплер?» – прошептала она в темноте каюты. Пусть он ей и не угрожал, но от этого легче не становилось. В его присутствии Джоконда не ощущала эмоциональной стабильности, то же самое она чувствовала, находясь рядом с отцом, и очень хорошо понимала, что может скрываться за маской спокойствия Доплера. Заснуть помогло только зелье сна без сновидений, она не стала даже пытаться уснуть самостоятельно, а еще ей сильно не хватало Персиваля. И хотя у нее бывали длительные командировки из-за президента, но это другое, сейчас, не ощущая себя в безопасности, без него ныло сердце. «Какие идеи?» – осведомился Крафт, глядя на нестихающий шторм, все так же закрывающий горизонт сплошной чернотой, в которой сверкали змейки молний. В воздухе пахло озоном и громыхало так, что закладывало уши, над убравшим паруса кораблем накрапывал мелкий дождик. Так не бывает, буря за ночь должна была, если не стихнуть, то сместиться, тем более, чуть дальше синело чистое летнее небо. Матросы, едва забрезжил рассвет, уже успели сделать трехчасовое путешествие вдоль бури на Стелле, рассчитав ее примерный радиус. «Шторм магический, я уверен, что за ним скрывается то, что нам нужно», — рассудил Геллерт, задумчиво подставив ладонь под капли. «На борту есть метлы», — предложила Пруденс, застенчиво запахнув жилетку. Влажная, липнущая к телу рубашка слишком четко выделяла ее прелести, но если бы не ее стыдливый взгляд на него, Геллерт бы даже не заметил. «Предлагаете лететь через шторм? Это самоубийство», — не согласился Аберните, сложив руки на груди. «Любая лодка перевернется, но мы можем использовать чары пузыря или возможности корабля, чтобы пробраться под водой», — внес здравое предложение Геллерт. «На то мы решили, трое матросов отправились изучать ситуацию под водой, а остальным только и оставалось что ждать. Мне так никто и не сказал, что вы ищете, Пруденс», — сказал Аберните, — «возможно, сейчас самое время. Мне казалось, Лоуренс, что той суммы, что заплатил мой муж, было достаточно, чтобы не задавать вопросов», — негромко шепнула она, а Геллерт понял, что Аберните не бесплатно сопровождал ее в путешествии. «Если потребуется, я скажу». Никто из ее команды, кроме самой Пруденс, не знал о цели путешествия. Аберните скривился, но не стал продолжать расспросы. С ним не считались, и это, возможно, послужит хорошим рычагом давления. Он уже был на крючке у Винды, похоже, парень любит властных женщин, которые ему не ровня. Зря Пруденс не считалась с Аврором, кроме него на корабле у нее не было союзников. Большая ошибка. Через час исследования они выяснили, что и под водой не проплыть, беспощадное течение, словно огромная воронка, кружилась вокруг чего-то, объятого штормом, и магия не работала. Они у цели, это очевидно, осталось понять, как преодолеть эту стену. Решив взять дело в свои руки, Геллерт нырнул в воду, думая, что может попробовать воспользоваться бузинной палочкой, чтобы снять чары или хотя бы сотворить безопасный коридор сквозь течение, но вернулся ни с чем. Магия этого места плевала на старшую палочку, заклинания там вообще как будто не действовали. Похоже, метлы – единственный вариант, озвучил он свой вердикт, и Пруденс кивнула, сразу же отрядив матроса принести их. «Вы сказали, что заклинания там не действуют. Что, если магия, наложенная на метлы, даст сбой? Мы просто упадем в воду», стала искать изъян в собственном плане Пруденс, задумчиво меря шагами палубу. «Видите иной выход?» Она остановилась и взглянула на него, а затем просто качнула головой и не стала спорить. «Мистер Грейвс бы не одобрил», вставил свои 5 центов назойливый Аврор. «Пруденс, если с вами что-то случится, он мне голову свернет. Мистера Грейвса тут нет», недовольно напомнила она и подошла к матросу, который принес метлы, чтобы взять одну и грубо вложить в руки Аберните. «Если со мной что-то случится, то и с вами тоже, и некому будет сворачивать голову». В ее вмиг потемневших глазах не осталось ничего, кроме решимости, которой можно было только позавидовать. «Крафт, Крал», кивнул Доплер в сторону метел, беря свою, американской марки Мактауни, о чем сообщала гравировка на древке. «Винда, дай свою палочку». Она послушно протянула палочку, и все наблюдали за тем, как Геллерт накладывает на их палочки сигнальные чары. «Если все в порядке, я использую простые левитационные чары, если нужна помощь, разрушающие. При условии, что за бурей будет работать магия», на всякий случай озвучила Пруденс и неожиданно запустила в небо издавшего боевой клич Патронуса, маленького светящегося ястреба, устремившегося в самую гущу бури. Но едва подлетев к барьеру, он рассыпался на 1000 искр. «Насчет метел», — проговорила она, — «попробуем сначала, чтобы понять, сработает ли это». Она незамедлительно оседлала метлу и направилась вперед под возмущение Аберните. Геллерт стартовал следом, про себя отметив ее инициативность, а еще намереваясь кое-что проверить. Пруденс вновь наколдовала ястреба, чтобы понять, где затормозить, где же начинается этот блокирующий магию барьер. Она смотрела в небо, наверное, думая, насколько высоко можно подняться, чтобы попробовать обогнуть шторм над тучами. Когда ястреб разбился о невидимый барьер, вновь осыпавшись голубыми искрами, Геллерт незамедлительно подлетел к тому месту, наблюдая, как Пруденс молча смотрит вперед. Он только протянул руку к барьеру, наблюдая, как меняется его рука и как вытягиваются пальцы и белеет кожа. Доплер, его последователь, одолживший личности палочку, был смуглее, его пальцы были короче, и магия оборотного спадала. Убрав руку, Геллерт заметил, однако, что рука снова меняется, на нее снова действовала оборотная. Пруденс же опустилась ближе к воде на случай, если метла расколдуется, чтобы было невысоко падать. Что ж, взглянув на него, она уверенно двинулась вперед сквозь барьер, не моргая, глядя вперед и выдохнула только убедившись, что все еще держатся на метле. Рядом сверкнула молния, и Пруденс поспешила вылететь на безопасное расстояние, она совсем промокла, впрочем, как и Геллерт. «Исследуем барьер на высоте, возможно получится зайти сверху, чтобы не лететь через шторм», громко сказала она, стараясь перекричать шум дождя. Геллерт головой указал наверх, и они устремились ввысь, набирая скорость. Они пролетели несколько 1000 метров, но шторм был выше, за предельной высотой, на которой можно было дышать, а температура стремительно опускалась, древки метел стало покрывать наледь. «Назад!» — крикнул Геллерт, ощущая подступающее головокружение. Пруденс затормозила, ее дождевая мантия замерзла и затвердела. «Похоже, придется лететь сквозь шторм», сетуя, дрожащими от холода губами сказала она, поравнявшись с ним. Она тяжело дышала из-за недостатка кислорода. Выбора нет. Они набрали максимальную скорость, спускаясь по спирали к кораблю. Им было холодно, чары не спасали, и только ближе к кораблю, попадая в теплые потоки воздуха, они начали согреваться, а их мантии оттаивать. Приземлившись на палубу, Пруденс сообщила всем, что метлы, похоже, единственный способ прорваться через шторм, и все должны принимать риски. «Лоуренс, вы не обязаны следовать за мной, это может быть опасно, и неизвестно, что ждет нас дальше», невзирая на то, что немного ранее буквально вложила метлу ему в руки, она, видимо, все же переживала. Однако тот только крепче сжал древко метлы. «Если метлы смогут пройти сквозь шторм, то, возможно, и корабль сможет. Мы не станем рисковать единственным способом выбраться из сердца Индийского океана», возразила она. «Если корабль сгинет в месте, где мы не сможем применить магию, чтобы починить его или поднять со дна, то и нам конец». Она была явно сообразительнее его. «Предлагаю собрать необходимые вещи, возможно, взять палатку». «Вы думаете, там есть суша?» – спросила Винда. «Одно я знаю точно. Цветам нужны земля и воздух, возможно, там скрыт остров». Она кивнула и сняла с себя небольшую сумку. «Сюда вы можете сложить все необходимое, там достаточно места». «Сколько метел на борту?» «Всего 5?» – спросил Геллерт. «Есть еще 2 запасных. Мало, Крафт. Останешься здесь, берем 4 метлы», – рассчитал Геллерт на случай непредвиденных обстоятельств. Тот кивнул, вернув метлу матросу. Через час они, плотно пообедав, собрали необходимые вещи, запас еды и кое-какие зелья. Геллерт решил лететь впереди, спрятав глаза за линзами летной маски и обернув капюшон вокруг головы. Он надеялся, что Абернити и Пруденс в неразберихе дождя и молнии не сумеют разглядеть его лицо. Не хотелось бы устраивать возню в шторме, он все-таки рассчитывал выжить и вернуться к своим амбициозным планам, а не сорваться с метлы в океан, чтобы сгинуть там без возможности применить магию. Водоотталкивающие чары было накладывать бессмысленно, как только они пересекут барьер, снова вымокнут. Пруденс передала компас на цепочке, и Геллерт спрятал его под рубашкой, доверяя только себе самому. «Пруденс, мистер Грейвс сказал, чтобы я не препятствовал вам в поисках того, что вы ищете», сообщила Абернити. «Я, конечно, постараюсь лететь рядом, чтобы подхватить вас в случае опасности, но это вне зоны моей ответственности. Вы можете не лететь вовсе, это риск для вашей жизни, я на такое подписываться не хочу», ответила она, натягивая кожаные спортивные митенки. «Этот риск я принимаю», уверенно ответил он и заметил, что Винда смотрит на него с одобрением. «Удачи», сказала она, поправив его чуть съехавшую мантию и давая уверенность в том, что будет ждать его на корабле. Геллерт подавил желание усмехнуться, игра Винды воистину была достойна похвалы. Она подмигнула ему и отошла к Крафту, и 4 наездника устремились в воздух, хлопая мантиями. Жара стояла невыносимая, в особенности из-за жуткой влажности, но на скорости она почти не ощущалась. Как только они преодолели барьер, ветер усилился, тут и там громыхало, ввысь вздымались необъятные черные волны, беспорядочно разбиваясь друг о друга. Метлы все время сносило с курса, но они уверенно двигались вперед. Видимость была практически нулевой, дождь нещадно бил в лицо, возможно, идея пролететь шторм была чересчур амбициозной, и они несколько переоценили свои возможности. Впереди прямо перед ними в волну ударила молния, и Геллерт увел 4 вправо, спасаясь от электрических разрядов у воды. Он взял выше и был даже восхищен стихией, ни на секунду не теряя бдительности, когда внезапно со спины заметил вспышку, следом раздался крик. Обернувшись через плечо, он увидел пикирующего к воде замыкающего. «Оберните», а прутья его метлы дымились. Что ж, одним меньше, но пришлось затормозить, когда за ним бросилась Пруденс. «Сэр», поравнявшись с ним, обратился к Раллу и равнодушно спросил, «Летим дальше?» Она нужна, понимая, что его планы на Пруденс не оканчивались поисками цветов, сообщил Геллерт, однако решая, что делать. Глупая девчонка рисковала своей полезной ему жизнью ради этого доходяги. Они ринулись в сторону, где исчезли Абернити и Пруденс, но сквозь непроглядную стену дождя смогли различить только одну темную фигуру у самой воды, а за ней – высокая смертельная волна. Пруденс прошла прямо под гребнем, кажется, заметив Абернити, но не успела ничего предпринять, когда черная пучина поглотила ее вместе с метлой, а затем человеческую фигуру словно тряпку подняло ввысь и бросило вперед. «Подобрать, сэр, эти волны», опасливо попробовал возразить Краллу. «Выполнять». Краллу больше не раздумывал ни секунды, ему удалось приблизиться к Пруденс, которую болтало на волнах, она была без сознания, Но когда Кралу удалось перекинуть ее через древко своей метлы, Геллерт понял, что это вовсе не она. Он стал озираться по сторонам в поисках сгинувшей девушки, но, похоже, здесь она встретила свою смерть. «Сэр, избавиться от него, оставь, летим дальше», — скомандовал Гриндевальд и рванул вперед, не подстраиваясь под скорость перегруженной метлы Кралла. Буквально метров через 50 он едва не ослеп от яркого света, ударившего по глазам сквозь мокрые линзы. Геллерт замедлился, закрываясь предплечьем от яркого солнца. Привыкая к свету, он стал фокусироваться на обретающем четкость ландшафте. Необъятный остров с высокогорьями и скалами, окруженный со всех сторон беснующейся стихией. Яркое солнце согревало зеленеющие джунгли, а берег облизывали спокойные барашки волн, словно и не было никакого шторма в считанных километрах рядом. Геллерт приземлился, и мыски его сапог утонули в мгновенно согревшем подошву белоснежном песке. Он все еще щурился от солнца и на всякий случай проверил, на месте ли компас. Беспруденсон был бесполезен. Какая потеря для его дела, впрочем, у нее ведь еще есть брат. Кралу приземлился, сбросив откашливающегося оберните на песок. Живой. Пруденс, идиотка, пытаясь спасти его, сгинула сама. Жаль, интересный был экземпляр. Впрочем, истинной жалости Геллерт не испытывал, только был раздражен тем, что придется обыскивать целый остров вслепую. Отправив левитационное заклинание в ближайший камень, он убедился, что магия работает, и дал понять Винде, что у них все в порядке, если, конечно, до нее доходил сигнал сквозь бурю. Пруденс, все еще кашляя, пытался произнести «оберните», понемногу осознавая произошедшее. А нет, он поднялся на ноги и стал вглядываться в бурю, а Геллерт оглядел свои руки. Это были руки Доплера. Барьер блокировал магию, но не уничтожал ее. Странно, почему метлы работали. Интересно, каким образом до острова добирались Кюстин и Бербидж, и скольких они потеряли в непогоде. Геллерт крепче сжал древко метлы, заметив, что прутья явно поредели, а некоторые оказались сломаны. Кажется, придется придумать, как отсюда выбираться. Обратного полета метла может не пережить, как и он. А еще у них было всего две метлы, а значит, оберните останется здесь, и они его зря спасали. Но внезапно Геллерт увидел, как волна, вышедшая из шторма, буквально выплюнула еще одну метлу ближе к берегу. «Акция», — произнес он, и та устремилась ввысь на берег. Одной проблемой меньше. Похоже, барьер намеренно избавлялся от всего лишнего, а значит, труп Пруденс рано или поздно тоже прибьет к берегу. Оберните только зашел по колено в воду, паникуя и не зная, что делать. «Я знал, что это плохо кончится. Отправьте сигнал, что нам нужна помощь». «Несомненно», — спокойно сказал Геллерт, «но для начала успокойтесь, мистер Оберните, паникой делу не помощь». «А вы почему так спокойны?» — возмутился он, сорвав летные очки с головы. «Пруденс же, мне очень жаль, что это произошло. Но мы все приняли риски. Нам нужно разбить лагерь». Он просто развернулся и, высушив себя заклинанием, пошел в сторону джунглей, чтобы спрятаться в тень пальмы и осмотреть местность. У него был единственный ориентир: на закате Кусулумбуку должны засветиться. Возможно, это как-то удастся увидеть, а значит, они застряли на этом дурацком пляже до заката. «Смотрите, что это?» — крикнул Оберните, который, похоже, не собирался выходить из воды. Геллерт устало обернулся, чтобы разглядеть птицу, которая, пытаясь справиться с потоками ветра, вылетела из бури, тяжело хлопая промокшими крыльями. Ей все сложнее было справляться с полетом. Это был филин, большой филин, что он мог забыть в непогоде. Но едва Геллерт успел подумать о том, что это как минимум странно, как птица, на глазах превращаясь в человека, рухнула в море. «Пруденс!» — воскликнул Оберните и бросился в воду к обессилевшей девушке, чтобы вытащить ее на берег. Она еще и анимаг, как интересно, но, похоже, магия природы, к которой относился этот вид магии, все же действовала в барьере, и это спасло ей жизнь. Что ж, это удача. Она была без сознания, но жива. «Энервит!» — скомандовал Оберните с бешеными глазами, и Пруденс стал отчаянно кашлять, успев немного нахлебаться. Ее глаза никак не хотели фокусироваться. Похоже, девушка пережила поистине самый страшный в жизни момент. Как же ей удалось взлететь на мокрых крыльях? Неужели такая тяга к жизни? Как занимательно! «Оберните, живой!» — одними губами проговорила она, слабо улыбнувшись, а затем ее глаза снова закатились, и она вновь упала в спасительную пустоту. До слуха донеслось потрескивание, на фоне которого слышался стрекот, но он затих, а затем повторился. Цикады. Они передавали партию пения от стаи к стае. Джоконда, едва открыв глаза, вспомнила, что произошло, вспомнила страх, с которым хваталась за жизнь и невероятное счастье, когда удалось обернуться птицей. Только чудо помогло ей взлететь из воды, мокрые тяжелые крылья были неподъемными, но она справилась, подхваченная резким порывом ветра. Недолгий полет, в котором ее мотало из стороны в сторону, продлился целую вечность, а может, всего секунд 20. Уже не оставалось сил лететь, крылья не слушались, они болели от напряжения, но Джоконда знала, что просто обязана выжить, такова ее судьба, и дома ее ждет любимый муж. Только лишь тяга к Персивалю не позволила ей сломаться, но силы покинули ее, когда в глаза ударил болезненно яркий солнечный свет, а затем все потемнело, и лишь на миг в этой темноте она смогла различить лицо Абернити, прежде чем окончательно упасть в темноту. Кажется, рядом горел костер, она чувствовала запах горелых поленьев, а свет костра пробивался сквозь неподъемные веки. Совершив усилие, Джоконда открыла глаза, и костер закрыла мужская фигура. «Пруденс, вы очнулись», — донесся знакомый голос даже из долей волнения, совершенно не присущего этому человеку. Хельмут Доплер помог поднять ей голову, в теле была ужасная слабость, а руки ныли от перенапряжения. Поддерживая ее, он поднес к ее губам бутылек со знакомым запахом, восстанавливающие. «Сколько я была в отключке?» — спросила она сипло, горло пострадало от соленой воды, и она ощущала ужасную жажду воды. Коснувшись губ языком, она почувствовала, что они потрескались. Хельмут протянул фляжку с водой и помог ей сесть. Это принесло головокружение. Едва сделав глоток, она закашлялась. Осторожно, он не сильно похлопал ее по спине, а Джоконда воззрилась на него удивленным полубольным взглядом. Головой что ли ударился? «Спасибо», вместо слов удивления заботой, сказала она, вернув ему фляжку. «Вы отдыхали часов 7, закат занимается», ответил Хельмут, видя, что она понемногу приходит в себя. Они находились под полотняным навесом, а чуть дальше Абернити и Крал устанавливали палатку, ловко руководя волшебными палочками. Вдали шумел прибой и сверкала эта ужасающая буря, которая чуть не забрала жизнь Джоконды. «Где мы?» — коротко спросила она, в таком состоянии ощущая даже озноб, невзирая на то, что они находились недалеко от экватора в самое жаркое время года. «Как вы и предполагали, буря скрывала остров, и мы сейчас на нем. А цветы?» — спросила она, вновь кашлянув. Доплер усмехнулся. «Вы торопитесь. Приходите в себя, с утра будем выходить. Солнце уже скрылось, а это значит, что если цветы и засияли с последним его лучом, то она все проспала. Вы видели что-нибудь, какое-то сияние?» — спросила она, а он только покачал головой. Он знала, что у явления были условия. Сияние поляны в запретном лесу можно было увидеть только под определенным углом у озера. Какая-то оптическая особенность. Компас. Доплер незамедлительно снял цепочку с шеи и протянул ей, а Джоконда, взглянув на Абернити и Кралла, убедилась, что они не услышат и тихо попросила на парсилтанге указать ей направление. Зеленая стрелка загорелась, и октограмма незамедлительно повернулась, указывая в сторону джунглей. «Я надеюсь, мы не ошиблись, и цветы находятся здесь. Учитывая магический барьер, это непростой остров», — не смог не заметить Доплер, вытянув ноги и поглядев вдаль. «Завтра постараемся изучить. Пруденс», — услышала она голос Абернити, который, закончив с палаткой, незамедлительно подошел, а она спрятала компас в складке пледа, на котором очнулась. «Как вы себя чувствуете?» Он захватил ее ладони в свои, словно они были близкими друзьями. В глазах Абернити светилось неподдельное беспокойство, она даже немного опешила. «Все в порядке, небольшая слабость», — соврала Джоконда, которой любое движение руками приносило боль, она вряд ли смогла бы даже держать волшебную палочку. «Зачем же вы бросились за мной?» — спросил он. «А вы бы не бросились, Лоуренс?» — спросила Джоконда. «Глупое и отчаянное решение», — подтвердил Доплер, намекая на то, чем все могло закончиться. «Счастье, что мы все живы, я думал, что мы потеряли вас», — продолжил Абернити. «Ну, по крайней мере, Персиваль не свернет вам голову, чего вы так боялись», — усмехнулась она, оперевшись на ствол дерева. «Это не смешно, я ведь говорил, что это опасно», — возмутился он. «Быть может, после всего, что произошло, вы все же скажете, зачем мы так рискуем?» Она взглянула на Доплера, но тот лишь изобразил неопределенное движение бровями, чтобы она сама решила. Крал установил на костер сетку, куда водрузил несколько жестянок с пайком, который они с собой взяли. Ему вообще было все равно, что происходит вокруг, даже когда они были на корабле. «Мы ищем одно растение, Лоуренс, одно очень важное растение, которое позволит заглянуть в будущее, насколько нам известно, его свойства». «Что?» – ахнул Бернити. «Какими сумасшедшими надо быть, чтобы проделать этот путь и так рисковать, ради растения, способного показать будущее? Зачем это вам? И как мистер Гриф смог допустить это ваше путешествие? Это же чушь собачья». Она спокойно выслушала его тираду и заметила, что Доплер тоже вслушивается, ведь она никогда подробно не озвучивала свои планы на цветы. «Мечта, за которой я гоняюсь уже очень давно, Лоуренс, можете считать это навязчивой идеей, но недавно мне удалось напасть на след этих цветов, благодаря Хельмуту». Тот с сомнением посмотрел на нее, ожидая, что же она скажет. «Как при помощи растения можно увидеть будущее? Эти цветы – сокровища, Лоуренс», – спокойно сказала Джоконда. «Мой брат видел их и сказал, что если встать на поляне, то они начнут показывать образы будущего». «Чушь», – прокомментировал Доплер, – «если встать посреди поляны, то они убьют тебя, оплетут и заберут под землю. Это хищные растения, но это последствия». «Это он тоже сказал, и потому сжег поляну, сочтя их опасными», — согласилась Джоконда, удивляясь, что ему известно довольно много, конечно же, зная, что они убивают. «Они не покажут будущего, если просто встать на поляне, в любом случае, а только покажут желаемое. В летописях написано, что из них готовится особенная курительная смесь с добавлением нескольких других ингредиентов». Откуда Кюстин знал? Позаимствованный рецепт. Он писал, что узнал это от местного племени. «Местного племени?» – переспросила Джоконда. «Если цветы на этом острове, то здесь есть племя, они мирные». Он медленно качнул головой. «Судя по тому, что он написал, не совсем, они довольно кровожадны, но ему удалось найти с ними общий язык. Еще они используют магию природы. Это примитивные волшебники. Здорово, мы еще и не одни на этом острове, но, возможно, они знают, как безопасно с него выбраться», — предположил Крал, голос которого до сих пор казался Джоконде незнакомым, так мало она его слышала. «Возможно, но Кюстин также написал, что им с Бербиджем пришлось бежать. Ужиная, они обсуждали, как быть при встрече с местным племенем, если оно, конечно, еще здесь». Абернити до сих пор был не в восторге от причины путешествия, но видя сразу двух повернутых на поисках каких-то цветов волшебников, активно обсуждающих общую идею, он не продолжил озвучивать критику, так как был в меньшинстве. Джоконда была отчасти рада, что Доплер решил поделиться с ней новыми сведениями, но все еще мало доверяла ему, как и молчаливому Краллу, который выглядел как заключенный, поглощая содержимое консерв, используя нож вместо ложки. Тем более, приборы имелись. На слабых ногах Джоконда воспользовалась помощью Абернити, чтобы добраться до палатки, и перед сном выпила еще восстанавливающего зелья, надеясь, что завтра будет чувствовать себя лучше. Ей было некомфортно от того, что в палатке не было дверей, а Доплер спал за тонкой тканью. Крал жутко храпел, и потому пришлось отправить в его сторону чары неслышимости, и только тогда Джоконда смогла уснуть, в очередной раз размышляя, как далеко завели ее поиски цветов. Она находилась на неотмеченном ни на одной карте острове посреди Индийского океана, довольно далеко от ближайшей суши, а сам остров был окружен магической бурей, которую практически невозможно преодолеть. Персиваль бы непременно оценил то, что она спит в палатке в обществе трех мужчин, от двух из которых можно было ждать чего угодно. Так хотелось домой в теплую постель к любимому мужу, но она засыпала, слушая стрекот цикад и странные звуки джунглей, крики каких-то ночных птиц, ощущая тревогу. Зелья помогли погрузиться в глубокий сон и не видеть сновидения, и лишь под утро она увидела, кажется, лицо молодого Альбуса Дамблдора как наяву, но стоило взгляду сфокусироваться, она едва не подскочила на кровати. Над ней стоял Хельмут Доплер.